Глава 6. От реки в сторону границы Ратайского королевства шла неплохая дорога, связывающая два государства. Только вот моста не было, больно она широкая, зато имелся паром, который перевозил грузы в случае нужды. Правда, сейчас он был уничтожен, так что солдат противоборствующей стороны должны были перевозить на кораблях, если вдруг надумают наведаться к соседу. Как оказалось, река раньше была границей между двумя государствами. Сейчас же мой союзник отрезал соседа от нее, захватив часть земель. Кусок был небольшой, один городок и несколько слабо защищенных крепостей. В одну из них мои отряды и прибыли. Раньше эта крепость была мощной, кое-какие строения от былой мощи сохранились, но сейчас я бы так не сказал. Одна из стен полностью была разрушена, даже камни куда-то вывезли. Осталась только одна стена, и та замковая. Хотя для замка эта крепость была большая, целая армия разместилась. Правда, небольшая, но все же. Как мне сообщил Гундар, они тут уже несколько месяцев топчутся, не могут пройти дальше, потому что в нескольких днях пути отсюда в такой же крепости стоит вражеская армия. Обойти их не получится, а силы разгромить неприятеля у него просто не хватает, вот и ждали чего-то. Хорошо, что командиры смогли навести порядок, поддерживали чистоту, так что болезни людей не косили, да и безобразий не устраивали. Местные жители давно уже разбежались, а самые невезучие отправились в рабство. Сам Гундар вообще не планировал ехать именно к этой армии, это тут враги стоят и ничего не делают, а вот с другими соседями то и дело происходят стычки. Перемещался мой союзник на катре, больно его задевало то, что смотрел на меня снизу вверх, вот и выпросил. Пришлось одному орку приказать освободить животное, на котором и разместился король. Моя супруга ехала позади меня, катр не лошадь, на нем можно вчетвером ехать. Небольшой отряд с магами пришлось оставить на кораблях, море совсем рядом, вдруг враг обойдет нас по воде и пожжет мой флот. Подобного допускать очень не хотелось. Гундар прекрасно знал, как обстоят дела в его армиях, причем во всех. Он был неплохим стратегом, так что заливался соловьем, рассказывая, как нужно действовать и как громить врага. Я его слушал внимательно, но пока ничего не обещал. Все же моя разведка пока еще не вернулась, а уже должна. Хотя краки такие дотошные ребята, пока все не выяснят, не вернутся, а поймать их вряд ли кто-то сможет. Впрочем, пересчитать вражеских солдат они тоже не смогут. Перемешивать своих солдат с чужими я не стал, да и посылать их в атаку в общих рядах тоже не буду, будем действовать как отдельная армия. То же самое предложил мой союзник, видно, очень ему хотелось посмотреть со стороны на то, как мы воюем. Само собой, после нашего приезда в крепости началась суета. Большинство тех солдат, которые были получше одеты, выгнали из укрепления, чтобы король проехал между рядами своих героических воинов. В общем, как и везде, старались изо всех сил прогнуться перед начальством, пуская пыль в глаза. В самой крепости остались отряды ополченцев, те, кто плохо вооружен. У многих даже кольчуг не было, простые кожаные рубахи, на этом вся защита заканчивалась. Были даже такие, которые вооружены простыми деревянными вилами и копьями. В общем, часть вояк были простой смазкой для мечей, что не радовало. Надеюсь, у противника будет то же самое. Для моей армии освободили часть крепости, но некоторым все равно пришлось разместиться за стенами. Надеяться на союзников я не стал, так что и наши дальние дозоры отправились нести службу, чтобы враг неожиданно не напал. Сразу выступать мы не собирались, и дело не только в разведке, нужно еще заботиться едой для солдат, держать их впроголодь я не собирался. Мои фуражеры уже направились в королевство союзников. Там договорятся с купцами, которые займутся подвозом еды к берегу реки, где все будут загружать на наши корабли. Забавно было присутствовать на воинских советах, которые король Гундар устраивал каждый день. От нашей стороны было всего 7 человек из числа командиров, которые должны были рассказать своим подчиненным о том, как они будут себя вести во время боя и кому что делать. Мой же союзник, как мне показалось, собрал на совет всех дворян. Мало того, каждый из этих дворян хотел высказаться, так сказать, внести в совет свою лепту. Так и болтали без умолку несколько дней, прерываясь только на прием пищи. Если именитых дворян слушали все, то потом выступающие разговаривали сами с собой, у остальных находились более интересные беседы. Я тоже говорил перед почтенным советом, только речь моя была короткой. Просто всем сообщил, что все пленные наши, по крайней мере, крестьяне. Сейчас их в округе не было, все они попрятались в крепостях или ушли подальше от войны. Впрочем, мало кто убегал, старались оставаться в тех землях, где возделывали землю, ну и помогали защищать крепости, около которых находились их дома. Неподалеку королевство работорговцев, ушлых дворян хватает, могут запросто в рабы определить по любому надуманному поводу, подобное часто практиковалось. Простые люди об этом знали, вот и старались держаться около своего господина, если он не являлся последней мразью. Видно, всех уже предупредили о том, что рабов им не видать, даже если сможем взять крепость. Поэтому никто не возмущался, что останутся без добычи. Тем более остальные будут делиться. Нам нужны люди, и мы их возьмем. Барахло же пусть разбирают наши солдаты. Через несколько дней, когда мне уже наскучило сидеть в крепости и бездельничать, наконец-то объявились мои разведчики. Хорошо, что они перешли вечером, и не нужно было всем докладывать о том, что они узнали. У краков тоже имелась своя иерархия. Они все рассказали старшему, он передал Хеку, а он со своим напарником Хьюком, как всегда, вместе крутились рядом со мной. Нужно отметить, что союзники успели выяснить все без нас. Особо ничего нового они не поведали, разве что противник начал стягивать дополнительные силы к крепости, узнав о серьезном подкреплении. В общем, утром следующего дня я сообщил Гундуру, что мое войско в течение 2 суток подготовится и можно выдвигаться. «Замечательно!» — обрадовался король. «А чего до этого ждали?» «Когда моя разведка вернется», — признался я. «Я тоже ждал их возвращения», — нахмурился монарх. «Только об их прибытии мне почему-то не доложили». «У меня в разведку краки ходят», — усмехнулся я и указал на своих помощников. «Вот представители этого народа. Эти ребята умеют быть незаметными». Самое интересное, что король понятия не имел, что такие существа вообще имеются. Про орков, эльфов, гномов и дроу он знал, хоть они и были в его королевстве очень редкими гостями, а вот про краков он даже не слышал. Хотя наверняка имеются такие люди, которые и про этих необычных существ знали. До этого как будто сонная крепость забурлила. Войска начали готовиться к выходу. Всем моим воинам было сказано взять с собой еду на несколько дней. Дорога тут имелась, но вот обоз наверняка отстанет, так что лучше подстраховаться. Свою позицию по поводу штурма я уже высказал, с ней согласились. Дело в том, что терять своих солдат, а тем более магов, я не собирался. Решили действовать, как и было задумано. Сначала разрушаем часть стены катапультами, потом маги под прикрытием воинов подходят ближе к стене и обрушивают заклинания, разгоняя защитников. Только после этого начинается общий штурм. Учитывая, что у нас 2 войска, решили атаковать с 2 сторон. С одной стороны будет действовать Гундер со своими отрядами, ну а с другой я. Пришлось мне передать ему в помощь 10 магов и отряд, чтобы именно мои воины занимались защитой магов, а не союзники. Вроде бы до вражеской крепости было рукой подать, но шли мы до нее больше недели. Дороги имелись, но они, мягко говоря, были некачественны. К тому же на 2-й день пути прошел дождь, так что пришлось пешим воинам идти по колено в грязи. Первыми шли мои отряды. Мы собрались быстрее союзников, вот и выступали первыми. Кроме того, следом за нами успел выдвинуться обоз, хотя по плану обозники должны быть замыкающими. Кстати, Гундер с одним из своих отрядов пошел со мной, а не остался со своей армией, составив компанию. Он даже пригрозил командующему своего войска, что если они не выдвинутся следом сегодня же, то всех виновных перевешает. Обидно было союзнику, что у нас все происходит быстро и слаженно, а у него так медленно. Винить этих вояк было не в чем. Все же слишком там много добровольцев, которые впервые участвовали в войне, поэтому так бестолково собирались. У меня же были только бывалые воины, им уже не раз доводилось воевать. Тем более мы часто устраивали походы, так что были привычны к быстрым сборам и длительным маршам. Для монарха Ратайского королевства появление нашей армии было полной неожиданностью. Как уже было сказано, здесь не было ничего особенного в грабеже купцов. Грабили торговцев часто, даже если войны не было, но никто по этому поводу не собирал армию. Могли высказать друг другу претензии, потребовать штраф или еще что-то, но вот войну не объявляли. Тем более были убиты простолюдины. Это был незначительный повод даже к осложнению отношений между 2 государствами. Мои послы, которые сообщили Бальдуру о том, что я ему объявил войну, уже вернулись. Никто на них нападать не стал. Как они сообщили, их догнал какой-то отряд гвардейцев и проводил до границы. Правда, всю дорогу пытались сначала разнюхать, когда мы вообще собираемся прийти. А когда узнали, что армия уже в их землях, попытались выяснить, какие силы я с собой привел. Беспокойство монарха можно было понять. До моего прихода ни у первой, ни у второй стороны не было сил идти в атаку. Сейчас же все сильно изменилось. Не спорю, мы превосходили войско Бальдура по численности раза в два. А для штурма крепостей нужно было войско, превосходящее неприятеля в 3-4 раза. Только у наших врагов не было магов, а у нас они были. Кроме того, война длилась уже давно, из-за чего как у наших союзников, так и у неприятеля было много ополченцев, впервые взявших в руки оружие. Наверняка неприятелю уже известно о том, что теперь им придется сражаться с магами. В общем, меня нисколько не удивило то, что Бальдур прислал ко мне посольство, чтобы заключить мир. Правда, из-за этого между моими воинами и солдатами союзника едва не произошла стычка. Как мне кажется, Гундер постоянно крутился рядом именно из-за опасения того, что я заключу мир и просто уйду. Когда послы прибыли ко мне, гвардейцы союзника не хотели их пускать. Мало того, они их даже хотели убить. Только беда в том, что мой разъезд был недалеко, и бойцы услышали разговор. Послы подобного ожидали, поэтому и старались, чтобы как можно больше людей их услышали. После короткой перепалки послов все же пропустили, но только после того, как один из моих магов шарахнул под ноги союзникам огненным шаром. После чего он заявил, что эти люди приехали к королю Дикого Леса, и пока он не прикажет, никто не смеет их трогать. Гундер не стал мне ничего высказывать по поводу этого, даже недовольства не проявлял, что не удивляет. Он даже сказал в адрес своего разъезда что-то грубое, мол, как посмели не пропускать послов, хотя наверняка сам такой приказ отдал. Прибыли послы к вечеру, когда армия остановилась на ночлег, так что мой шатер уже стоял, куда я пригласил гостей. Само собой, тут же был и союзник, куда без него, самый первый примчался, вроде как просто поужинать. Послов было 5 человек, не считая сопровождения, которое на территорию лагеря не запустили. Вели они себя предельно вежливо, вошли, поклонились мне, потом Гундеру. Один так даже недовольной гримасы не смог сдержать, так его перекосило. Видно, не ожидал, что я буду не один. «Внимательно вас слушаю», — поторопил я старшего в этой группе. «Ваше королевское величество», — вперед шагнул самый пожилой из этой пятерки. «Мой монарх в недоумении». «В недоумении он», — хмыкнул Гундер. «Это его обычное состояние. Он вообще у вас плохо соображает». «Между нашими королевствами никогда не было войн. Так почему же вы пришли в наши земли с недобрыми намерениями?» Проигнорировал слова союзника старик. «Повода к войне мы не давали». «А нападение на моих людей — это разве не весомый повод для войны?» — удивился я. «Или вы сейчас станете говорить, будто не имеете к этому никакого отношения? Так я вас разочарую. Мне прекрасно известно о том, кто напал на моих купцов, что за дворяне и даже на каких кораблях это сделали. Один из этих пиратов как раз сейчас готовится к обороне». «Все, кто участвовал в нападении на ваши корабли, уже наказаны», как будто не услышал мои слова посол. «Мой король готов выплатить вам компенсацию за нанесенный ущерб». «И каким образом это поможет убитым? Он может их воскресить?» — спросил я. «Ну, сейчас погибнет еще больше ваших подданных. Разве это разумно?» — гнул свою линию старик. «Мы допустили ошибку. Признаем это». «Вы сейчас чего от меня хотите?» — перебил я его. «На самом деле такие наивные считаете, что я разверну свою армию и просто уйду? Врать не буду. Мне прекрасно известно о том, что нападение на купцов в этих краях – дело вполне обычно. Никто на подобное не обращает внимания. Только вот эти самые купцы работали на меня. То есть грабить их – значит залезть ко мне в карман. К тому же вы залезли в карман моих союзников», – указал я на Гундера, грозно смотрящего на купцов. «Выставили меня перед ними неизвестно кем, а ведь я гарантировал, что их товары в полной безопасности. В общем, зря вы сюда прибыли. Вы объявили мне войну, напав на моих людей. Я этот вызов принял». «Мы можем все компенсировать», — подал голос еще один посол. «Назовите цену, и она вам будет выдана, правда, не сразу». «Будет выдана?» — хохотнул Гундар. «Ваша казна пуста!» «Не только наша, ваше королевское величество», — огрызнулся посол. «Нам известно, что и у вас имеются кое-какие трудности». «Да как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» Союзник вскочил со своего места. «Хватит ругаться!» Удержал я его, пока он не кликнул свою охрану и не перебил послов. «Господа послы, передайте своему королю, что в данный момент мир между нами невозможен. Можете быть свободны». Конечно, когда между моим и Сантерийским королевством началась торговля, к чему-то подобному я был готов. Естественно, в тот момент я не думал о том, чтобы захватывать крестьян и увозить их к себе, но вот о показательной расправе задумывался. Эти королевства живут так же, как свободные аристократы. Едва только появляется возможность, то сразу нападают, ну и купцов тоже постоянно грабят. Тем более я начал торговать с Гундаром, когда он схлестнулся сразу с четырьмя соседними королевствами, одно из которых находилось недалеко от реки, по которой ходили мои купцы. Вообще сейчас я планировал максимально жестко расправиться с Ратайским королевством, чтобы другие очень хорошо думали, прежде чем нападать на моих людей. К тому же в этом непростом деле мне помогут союзники. На их помощь я не сильно рассчитывал, но так даже лучше, своих воинов меньше потеряю. Выводить армию из крепости и давать нам бой на открытой местности враги не стали. Жаль, что нет в их рядах бесстрашного полководца, как звали за подобный поступок одного из королей. Никто нам такого подарка делать не собирался. Противник предпринял одну попытку атаковать моих воинов, которые начали накапливаться вблизи крепости. Только маги были уже тут, поэтому урона нам не нанесли. Тем временем на пригорке суетились гномы, подготавливая вместе со своими помощниками в лице моих людей катапульты к стрельбе. Воинов в крепости много, как и мирных жителей, которые спрятались там от опасности, так что добыча точно будет. Бальдур прекрасно понимал, что новый враг никуда не уйдет. Хотя была надежда на то, что он все же позарится на деньги, пожалеет своих людей и отправится обратно в ту дыру, из которой сюда прибыл. Больших денег в королевстве просто не было. Война – дело затратное, тем более боевые действия велись на его территории. Приходилось отрывать простых крестьян и рабочих от повседневных дел и отправлять их на войну, что сказывалось на экономике. К сожалению, затянуть переговоры не получилось. Послов почти сразу же выпроводили. Можно сказать, что переговоров вообще не было. Не захотел Ларс слушать оппонентов. Ратайское королевство оказалось в очень тяжелом положении. Бальдуру предлагали отвести армию, собрать больше сил и дать бой. Только вот сейчас его армия стояла в одной из самых защищенных крепостей, а если уйти, не дав бой, то придется сражаться на открытой местности или подпустить врага до одного из крупных городов. Можно сказать, промышленных центров. Думал король недолго, после чего морским путем отправил гонцов к союзникам. Если так дела дальше пойдут, и они ему не помогут, то Ратайское королевство будет разбито, и тогда новому игроку ничего не помешает двинуть свои полки на них. Также Бальдур предложил скинуться и нанять пиратов. Снабжение неприятеля идет по реке, и они могли бы это прекратить, просто захватить или сжечь корабли неприятеля. После того, как гонцы убыли, король не стал сидеть в городе. Он отправился к границе вместе со своей гвардией и наскоро собранным и обученным ополчением.